Глава четвертая. Эпитафия. Не странно ли, все чаще мне порой не ищется, что в склепах и могилах никто не спит, в гробах своих постылых, что к теням там не снизошел покой, что под плитой, под камнем, под крестом они стучатся мертвыми костями, и с уст, что перестали быть устами, срывается недоуменный стон. Поздно во мне родились эти строки, лишь в дни убывания собственной жизни. Теперь, когда уже отлетают от ее обнажающегося ствола ржавые осенние листья, случайные встречи и впечатления, когда твоя ослабевшая память, а может быть помудревшая память, отслаивает людей и события и очищает свои закрома, теперь понимаешь... В конечном счете немного осталось в твоей кладовой. И все же, над всей чередой событий, всего отчетливее одно, пусть растянувшиеся на годы, пересечение моей жизни с жизнью этого человека. После той встречи на семинаре, когда сразу же при его появлении все чудодейственно изменилось, в конференц-зале Союза писателей сразу же стало совсем иным, чем было всего минуту назад. Я видел его еще несколько раз. Всегда на одном и том же отрезке. Из проезда художественного театра, так назывался тогда Камергерский, он заворачивал на улицу Горького, так называлась тогда Тверская. В этом не было ничего удивительного. Он шел из дома в театр Ермоловой, то был его постоянный маршрут. Удивительно, что всякий раз я испытывал то же странное чувство, что и тогда, в 48-м, в конференц-зале. Каким образом оно возникает? Если б знать. Стендаль вспоминал, как в ложе оперного театра появился молодой человек, и все, даже те, кто его не знал, почувствовали присутствие гения. Кто-то громко шепнул: «Лорд Байрон». Тайна воздействия тут не в славе. Вошедший многим был незнаком, и не в самих стихах и поэмах Стендаль был и сам не последний писатель. Она заключалась в магической ауре, которая исходила от личности. Определить ее невозможно, тем более нельзя передать. Вовсе не думая о приличиях, я с жадностью вглядывался в него, в массивную грузную фигуру, в большое лицо, высокий лоб, его внимательные глаза, мерцавшие из-под припухших век. Ходил он медленно, заложив руки за спину. Казалось, ничто на земле не может поколебать его равновесие. Многие годы с майского дня, когда я впервые его увидел, одолевала меня мечта, скрытая, жаркая, неисполнимая, быть поставленным однажды Лобановым. И вот я отнес в театр ермоловцам своих новорожденных гостей и сразу, всего через день, узнал, Лобанову пьеса пришлась по душе. И сам, не веря своей удаче, вошел я в арку на улице Горького и был проведен к нему в кабинет. За окнами знойный оранжевый август, а здесь тенисто и чуть прохладно. Он поднялся, большой, основательный, неспешно протянул мне ладонь. Она была неожиданно мягкой. Вместо приветствия он спросил: «Это ведь драма, я не ошибся? Вы прежде комедии писали?» И откровенный разговор. И в еще большей степени молодость к этому времени мне не нравились, и я испытал чувство неловкости. «Да, это драма», — сказал я коротко. Его озабоченное лицо посветлело. «Это важно», — сказал он. «Веселиться нам рано». «Безобразно и, конечно, смешно, если довериться Аристотелю, но правильно это скорее для историков. Чем мы серьезнее, тем правдивее. Комедия иной раз допускает, а иногда бывает и требует односторонности в характере, драму к такому не расположена. Я мог бы через месяц начать. Вас это устраивает?» «Меня устраивало». «Ну вот, значит, мы вступаем в брак». Это накладывает на нас обязательства. Будем порядочны и верны, и не будем искать недостатков друг в друге, хотя бы в тот срок, что пробудем вместе. Пьесу артистам прочел он сам. Актеры охотно и много смеялись. Его ощущение жизни как драмы лишь обостряло его юмор, в чем есть известная закономерность. где смех сомнителен, там не в почете слезы. Помню, на первой репетиции он выглядел еще озабоченней, еще насупленнее, чем обычно. Казалось, все время его гнетет какая-то неотвязная дума. Помню его глуховатый голос. «Я стою. Хочется сделать спектакль, который дышит, а не задыхается. Поэтому я начну с азов. Простите, иногда это нужно. Попросту даже необходимо. Мы плохо общаемся на сцене. Значит, пока идет спектакль, мы не столько приобретаем, сколько теряем непозволительно. Моя задача и состоит в том, чтобы, наконец, обнаружить усушку, утруску, бой посуды. Признайтесь в элементарных грехах, не испытывая чувства стыда. Сила штампов в том, что они естественны, как естественно чувство голода. Они становятся нашей природой. Возьмите ремарки во многих пьесах. У положительного героя ремарка гневно, у его антипода, как вы догадываетесь, злобно. Очень прилипчивая болезнь. Чтобы избавиться от нее, надо точно определить, о чем думает каждое лицо. То, что оно произносит вторично, ведь мы молчим 3/4 дня, если не больше, а в это время идет наша истинная жизнь. На сцене же мы все говорим, а думаем мало и о постороннем. Бойтесь потерять хоть мгновение, цена его слишком высока. Ежели только вы верно думаете, то я мог быть спокоен за слово. Мне нужно обилие ваших мыслей, пропущенных вами через себя, мыслей о предстоящих мыслях, они есть в каждом физическом действии. Вот я верчу почти механически этот спичный коробок. Бессмысленно? Ничего подобного. Я просто хочу себя успокоить. В этом и состоит процесс от мысли к действию, от действия к чувству. Помните, что и у молчаливого может быть активная роль, и может быть самая активная. Вы говорите, а я молчу, но у меня созревают решения. Секрет актерского мастерства — мыслить во время речи партнера. О чем вы думаете обычно? О том, чтобы не пропустить своей реплики. Нужно уметь подчинить контролера, сидящего в вас, себе, собеседнику. И слушать на каждом спектакле премьерно, а не как слышно и 100 раз. Тогда вы будете не бедны, а богаты в красках, в реакциях, в интонациях. Все рождается от верного слушания. Секрет актерского мастерства — это богатство состояний. Прошу вас помнить, что мы играем гуманистическую пьесу. Цель героев — стереть то, что их разделяет, вернуть их в семейственные узы. Для этого Петр сюда и приехал. Оттого его так тепло встречают, но люди полярны, и взрыв неизбежен. Но он итог стремления к миру, а не стремления к войне. Тема готовящегося взрыва, тема взрывчатых отношений была для Лобанова определяющей. В течение полугодовых репетиций он то и дело к ней возвращался. Никакой расплывчатости, никакой приблизительности, если можно и так, и этак, уж лучше никак. Последнюю фразу, адресованную актером, я часто впоследствии вспоминал, сидя за письменным столом. Нет разминки и нет разгона. Тут с первой реплики в воздухе пироксилин. Мы все научились не доиграть, а вы умеете переиграть. Забудьте столь милую вам простоцу. Ах, как мы все ее полюбили! Визитная карточка, мастеровитость, вздор! Разучились играть отношения, складывающиеся между людьми, отношения к бытию, к его тайнам, отношения к труду дежурно-почтительное. Кто-то помер, досадно. Ну, пошли вкалывать. Коль человек равнодушен к смерти, то к машине он вдвойне равнодушен. Мне нужно, чтобы диалоги при встрече были отмечены содержанием особой значимости и наполнения. Тогда есть чего сверзиться в конце. Мне нужны подобающие векселя на старте для расплаты на финише гонки страстей. Простотца, окаянная простотца, забудьте, что вы советская женщина, оскорбитесь как аристократка. Вы сейчас герцогиня де Ланже, и перед вами юный Жусак. Говорят, в современности все проще. Не проще, только форма иная. Вы стерва. Что же из этого следует? Что вы теряете право на горе? Скажите, и чем не финал романа? а за фанерной перегородкой тихо и горько плакала стерва. Впрочем, это скорее начало романа.